Глава 27. Луиза. Как же мне спастись? В мыслях пролетели все известные ругательства. Только вот ни одно из них, увы, не сработало как заклинание, избавляющее от темных чар. Нужно что-то придумать. Что поможет во тьме? Свет. Уцепиться за что-то светлое, важное, дорогое сердцу. Так нас учили в академии. Если тебя порабощает темная иллюзия, нужно подумать о чем-то хорошем. Тут же в голове неосознанно возник образ эльфийского принца. Его индиговые глаза смотрели с непривычной нежностью, а на красивых губах расцвела добрая улыбка. Я всем сердцем потянулась к нему, и звенья цепи сначала ослабли, а потом и вовсе исчезли. На шатающихся ногах я поднялась, качнулась и бросилась наутёк от замершего в изумлении барона, будь он иллюзия или нет. Да чего реальные ощущения, даже тело заломило от боли. Я обернулась, но некроманта в зоне видимости не оказалось. Зато я услышала другой знакомый голос. «Пора тебе вернуться домой, Луиза, а мне занять свое место». На лице Тиэль, вышедший навстречу, застыла гадостная улыбка. В руках эльфийки блеснул лезвием тот же кинжал, который я видела во сне, где она пыталась убить Эланадиэля. «Ты же с Титусом. Что тебе еще надо?» Жалобно воскликнула я и всплеснула руками. «Зачем тебе Эланадиэль?» «А ты так и не поняла?» Она рассмеялась, а у меня от страха на лбу проступил холодный пот. «Что я, по-твоему, должна понять?» Я была уверена, что эльфийка от природы бегает гораздо быстрее меня, тем более за время заключения в комнате мои мышцы изрядно ослабли, а значит, придется найти другой способ победить ее. «Мне не нужен твой дружок-неудачник. После скандала с отцом ему ничего тут не светит. Скоро его официально изгонят из Алмадариса и лишат титула и денег». Вот если бы они помирились, тогда можно было бы подумать о бедняжке Титусе. Она брезгливо сморщила носик и продолжила. «Луиза, сдавайся по-хорошему, потому что в обратном случае я буду убивать тебя так изощренно, что смерть покажется избавлением». «Ты иллюзия, тебя здесь нет», — дрожащим голосом прошептала я, попыталась снова подумать про Эланадиэля и просто пройти мимо нее. В этот раз не помогло. Холодные пальцы девушки схватили мое запястье и больно сжали. «Уйти не получится, малышка. Я действительно здесь, и тебе от меня не убежать». Она снова улыбнулась и поводила из стороны в сторону кинжалом, прямо перед моим лицом. Ненароком я взглянула вниз, и в отражении лезвия увидела собственные светлые волосы. «Амулет! Не работает! Я — это действительно я, а не Тиэль! Боги! Судьи! Они наверняка как-то наблюдают! Меня же могут увидеть!» Все внутри сжалось от страха быть раскрытой. Сразу же вспомнился образ эльфийского принца. Его глаза, губы, руки. «Боги, кажется, я начала привыкать к Эланадиэлю, Алану. От одной мысли, что я больше его не увижу, защемило сердце. Это плохо. Неужели малышка Лу в самом деле влюбилась в нашего Алана?» Красивая бровь девушки изогнулась, а на губах расцвела ядовитая улыбка. «Человек и эльфийский принц. Ты в своем уме?» Она звонко рассмеялась, даже руку мою отпустила. «Опрометчиво. Я, что было сил, толкнула ее в куст держать дерево и понеслась прочь, надеясь, что мне хватит времени затеряться в лабиринте, пока двойник Тиэль будет из него выбираться». Деревяшка в моей ладони загорелась ярче. «Потрясающе!» Получается, она работает по тому же принципу, что игра с поиском вещей, когда говорят при приближении тепло, а как отходишь — холодно. «Значит, моя маленькая Хока где-то рядом». Я повернула направо и увидела небольшой фонтанчик с кристально чистой водой. Артефакт при этом засветился совсем ярко. Неужели желание напиться во мне сильнее, чем найти подругу? Тупик лабиринта накрыла большая черная тень. А прямо передо мной на коротко остриженную траву упала маскарадная маска. Она была полностью белая, закрывающая нос, с ажурными прорезями для глаз и кружевной окантовкой. Я подняла голову и посмотрела в ту сторону, куда полетела тень. Крупный дракон с поблескивающей на солнце черной чешуей заложил крутой вираж над лабиринтом, подлетел к башне, которую было видно отсюда, и устроился на шпиле, уцепившись за него острыми когтями. Сложил кожистые крылья и изогнул длинную шею с шипами поверху. Оглушительно громкое рычание разнеслось далеко вперед, сотрясая землю и вибрации отдаваясь во всем моем теле. Я впервые видела дракона так близко. И от осознания его мощи, и одновременно красоты и изящества замерло дыхание. «Рейгар, ты ли это?» Я наклонилась и подняла маску. Зачем он сбросил ее сюда? Просто уронил? Вот не поверю. Он помогает мне? С помощью магии я изучила предмет. Заклинание на ней было совершенно простенькое. Банальный фильтр воздуха. Подобные массово производили для тех, кто на больших повозках с водой ездил тушить пожары. Значит, я облегченно вздохнула, обрадовавшись, что моя догадка верна. Все знакомые, увиденные мной в лабиринте, действительно были иллюзией, вызванной чем-то рассеянным в воздухе. Но как же реально выглядели? И боль уж точно не иллюзорная. До сих пор все тело ломит. Я аккуратно сложила маску и убрала за пояс. Выпряла простенькое заклинание для второго курса Академии, способное очищать воздух. В глазах на миг потемнело, а потом увиденный при подходе к тупику фонтан исчез. Зато я заметила Хоку. Она стояла, грозно раскинув крылышки, и собиралась защищаться до последнего. Задняя лапка была прикована прочной цепью к большому булыжнику, а буквально в метре от нее залег Кварт, готовый к прыжку. Кварты. Длиннозубые существа с невероятно острыми когтями, размером с волка. Хищники, питающиеся магическими животными и магами всех рас. Здесь и далее примечание автора.